Глава шестая. Всякое в жизни случается, любой может ошибиться. Вот и я, то ли здорово недооценил орудия на станции, то ли переоценил нашу значимость для роя. Мурены полностью проигнорировали очередной вылетевший из ангара корабль, яростно атакуя выкашивающие их турели. Плотный огонь десятками уничтожал космических клещей, вселяя ложные надежды на победу. Жаль, жуков здесь были сотни, для их полного уничтожения понадобился бы целый флот. Те, кому удалось добраться до цели, страшными клешнями отрывали огромные куски от обшивки, вгрызаясь в толстую броню в попытках добраться до сердцевины. Большинство тварей дохло от выстрелов турелей в упор, но у кого-то получалось пробраться через защиту до уязвимых мест. Постепенно оборона станции слабела сектор за сектором. Она дала достойный последний бой, который невозможно было выиграть. Легионеры и федераты смотрели на трансляцию через свои интерфейсы. Многие прикладывали кулаки к сердцу. Я и сам едва удержался от подобного жеста. Больно красиво уходила из жизни бездушная железка. Не сдвинувшись с места, я внимательно следил за показаниями радара с датчиками. Все не мог поверить, что нас действительно не преследуют. Под конец пара тварей дернулась в нашу сторону, но они были слишком далеко. «Ура! Проскочили!» — Фокси набросилась на меня сзади, аккуратно обнимая. «Видок у меня по-прежнему неважный, проблемы с оболочкой никуда не делись». «Цезарь, ты лучший!» «Расслабимся, когда получим официальное подтверждение и награду». Связь с легионом пока не появлялась, мы были сами за себя. «Не теряйте бдительности!» Почти наверняка на борту есть белый рой. «Валькирия внимательно за всеми присматривает. Мышь не проскользнет», — заверила меня лисичка. «Кстати, тот носорог очень хочет с тобой поговорить. Впустить его?» «Серьезно? Ангамор терпеливо ждет снаружи, вместо того, чтобы пытаться пройти силой?» Мои подозрения сразу переключились на генерала. «Он точно заражен». «Он пытался». Я объяснила ему, к чему приводит подобное деструктивное поведение. «Очень вежливо!» Фокси выдала невинную улыбочку, для верности прикрывшись хвостиком. «Не дать не взять невинная овечка в лисьей шкуре». «А, ну тогда все в порядке. Пригласи его и оставь нас вдвоем. Поговорить с высокопоставленным федератом точно не будет лишним. Я могу получить полезное знакомство». Гулко стуча тяжелыми бронированными ногами, носорог встал позади меня, возвышаясь грозной скалой. Я повернулся к нему прямо в кресле, спокойно встретив мрачный взгляд. «Извиняюсь, мне пока лучше не вставать по медицинским показаниям». «Понимаю. Все легионеры и половина моих людей смотрят запись недавнего забега. Не зря я назвал тебя живчиком!» Носорог внезапно усмехнулся. «Быть не может». На его морде мелькнуло настоящее дружелюбие. «Я пришел сказать спасибо за наше спасение. Я собирался умереть с честью, а ты взял и помешал моим планам. Придется и дальше коптить небо, сражаясь с жуками по всей галактике». «Благодарить не обязательно. Я выполнял свою работу», — слегка пожал плечами с подчеркнуто равнодушным видом, краем глаза посматривая на экраны. Нас не преследовали, вокруг вообще ничего не было, не считая астероидов. «Не корми меня этой чепухой!» — рявкнул Ангамор, мигом став похожим на себя прежнего. «Любой другой на твоем месте свалил бы сразу после моего подтверждения о завершении задания». «Хотите сказать, прямо сейчас я здесь один? Или все же в трюме есть и другие легионеры?» — ответил с фирменной усмешкой, чтобы ему стало стыдно. «Это не я починил корабль, довел выживших до ангара и сдерживал жуков. Это была командная работа. Причем участвовала не только Центурия. Не все мы козлы, которыми ты нас считаешь». «Я запомню твои слова», — кивнул он с серьезным видом. Из его хрипящего носа вырывались облачка белого пара. «Признаю, был неправ». «Умение вовремя понять свою ошибку дорого стоит, генерал. Не зря тебя прозвали...» Тут я запнулся. Понятия не имею, какое у него прозвище. «Стальные ноги?» «Чудо с железными кулаками!» Носорог сразу раскусил причину моей заминки. Не сдерживаясь, он расхохотался, схватившись за мощный живот. Хорошие были времена. Самое лучшее всегда ждет нас впереди. Убедившись в отсутствии непосредственной угрозы, обратился напрямую к Ангамору. Не стоит расслабляться, генерал. Мы пока не дома. Разве самое сложное не позади? Нахмурился он. Настроение у него менялось быстрее, чем у моих женщин. Опасный тип. «Не забывай про Белый Рой», — напомнил ему. «С высокой вероятностью мы везем их агентов». «Ах да! Точно не хочешь, чтобы мои люди присматривали за ними?» Генерала явно обижало мое недоверие, но он удерживался от прямых обвинений. «Твои поди сильно устали?» «Справимся. Мы не можем позволить им заразить генерала. Лучше останься здесь». «Предпочту встретить опасность с высоко поднятой головой!» Ангамор, насколько мог, аккуратно опустил массивную ладонь в бронеперчатке на мое плечо, вызвав вспышку яркой боли. «Спасибо, что вытащил нас из той заварушки, легионер Цезарь! Я этого не забуду!» «Посмотрим при следующей встрече», — ответил с кривой улыбкой. «Нельзя показывать страданий. Не поймет». Носорог молча кивнул, оставив меня в приятной тишине. Веки сразу потяжелели, разрушающееся тело требовало отдыха. Получив вместо долгого целительного сна очередную порцию стимулятора, организм ответил жутким ознобом. Несмотря на комфортную температуру в кабине, я будто угодил в морозилку. Едва получалось сдерживать тремор. Да уж, лишнее напоминание обновить оболочку. Хряк будет просто счастлив. «Цезарь, у нас проблемы». Когда Валькирия говорит что-то подобное, обычно дело означает полный швах. «Спасенные со станции недовольны? Требуют тебя на разговор? Скоро дойдет до бунта?» «У них есть конкретные требования или претензии?» Тяжело вздохнул. «На самом деле ожидаемо». «Всякий бред. Типа им тесно сидеть в трюме, когда в их распоряжении такой большой корабль». Тон Эльсейки явно говорил о ее отношении к спасенным. Она бы с удовольствием выкинула дебоширов в открытый космос. «Хотят, чтобы мы выпустили их и распределили по нормальным каютам». «Серьезно? Они 20 лет жили в полной заднице и теперь не могут потерпеть недолгий полет?» Абсурдность требований зашкаливала. «Не могли, блин, придумать что-то получше? Совсем не старались». «Ты сказала им, что мы прибудем в зону Федерации меньше, чем за сутки?» «Да!» Эмоционально воскликнула Эльсейка, перейдя на противный писк. Я временно отключил подписку на ругательство, чтобы не перегружать мозг сложными оборотами. «Блин, они пытаются отломать решетки! Собираются наброситься на ребят! Что делать?» «Отправь всех легионеров в полной броне подавить бунт. Пусть не церемонятся. Крутить всех, кто не ляжет на пол. Зачинщиков поместить в отдельное изолированное помещение. У нас есть успокоительное или снотворное?» Я не собирался участвовать лично. Во-первых, нужно следить за космосом. Во-вторых, вряд ли смогу встать без чужой помощи. «Ничего такого. Просто свяжем их покрепче». «А, подожди». Валькирия ненадолго отключилась. «Генерал говорит, у них полно транквилизаторов. Боюсь представить, зачем они ему понадобились». «Спроси, может, у него и наручники найдутся?» «Сложно представить в носороге любителя пожестче». Думаю, старомодный генерал таким образом расправлялся с бунтовщиками. «Слушай, он выдал мне целую гору! Блин, я теперь боюсь оставаться с ним наедине!» Эльсейка нервно хихикнула, преувеличенно бодро воскликнув. «Ладно, на связи. Сейчас займусь недовольными. Совсем оборзели. Мы их спасли, а им пятизвездочный отель подавай». Валькирия действовала максимально жестко. Тех, кто пытался сопротивляться, живо повалили на пол, болезненно выкручивая руки. Выжившие ничего не могли противопоставить легионерам в тяжелой броне. Тем, кто пытался схватиться за стволы, чуть не вставили их в задницы. Всего выявили 5 зачинщиков, включая Рафа. Крысолют шипел, что-то неразборчивое с выпученными глазами. Изо рта пошла подозрительная пена. Пленники затихли под двойной дозой успокоительного. Их поместили в каюте бывшего владельца корабля, предварительно полностью заделав вентиляцию. Рокси со злорадной ухмылкой заварила дверь. До обитаемого пространства не так уж далеко. Не успеют сдохнуть от голода. Оставшихся в трюме выживших посадили на полу в линии. Поставленные на дежурство легионеры внимательно следили за ними, игнорируя гневные выкрики или слезные мольбы. «Безопасность превыше всего». Ангамор поинтересовался, нужно ли его людям также разоружаться и присоединяться к остальным. Я пока хотел обойтись без крайних мер. Пусть думают, что они вне подозрений. Захваченная жуками система давно осталась позади. Обратный путь пролегал через пояс с астероидами. Когда мы летели на хорошо замаскированном диверсионном корабле, оказывается, он отправился домой сразу после получения данных от носорога, то могли не переживать о прячущихся там тварях. На древней посудине неудачливого торговца мы здорово рисковали привлечь ненужное внимание. Прикинув все «за» и «против», со вздохом вывернул штурвал. Получится большой крюк. На территорию Федерации попадем на 6 часов позже. Зато меньше риска. «Цезарь, фиксирую странные помехи на радаре», — доложил Трой. Вместе с Рокси он заменял Херцера, следя за показаниями разных приборов. Они не давали нашей посудине развалиться раньше времени. «Ага, вижу». На камерах смутно рассмотрел знакомых тварей с плазменными жгутами. Они вяло летели в нашу сторону где-то на 10-й части от доступной им скорости, не очень старательно изображая преследование. Да уж, сниматься в кино их бы точно не взяли. Полное отсутствие актерских способностей. Успешно оторвавшись от погони, окончательно убедился в собственном выводе. Приглашенный ради второго мнения Ангамор сразу со мной согласился. «Отпустили! Совсем жуки отупели! В мое время они действовали гораздо хитрее!» Кто-то менее опытный мог бы порадоваться своей удачливости. «Ну да, точно! О чем я вообще думаю? Только полный идиот захотел бы спасти гражданских при выполнении миссии. Вот они и не воспринимают нас всерьез!» Расхохотался носорог, похлопав меня по плечу. «Что-то он подозрительно веселый. Обязательно нужно просканировать его». «Не обижайся, живчик! В нашей профессии никуда без юмора!» Я ответил страдальческим вздохом, мечтая вновь оказаться в тишине. Казалось, по вискам постоянно долбили невидимые молоточки. Порой я ненадолго выпадал из реальности. Точно, давно не пил стимуляторы. Очередная банка из-под энергетика полетела в сторону, а мир вновь обрел краски. Примерно сутки спустя ситуация успокоилась. Спасенные из ковчега больше не пытались бунтовать, люди Ангамора тоже не доставляли проблем. Мы отдали в распоряжение выживших контейнер с 20-летними консервами, и они полностью сосредоточились на истреблении еды, бросая на нас ехидные взгляды. Легионеры отказывались от вкусняшек, пользуясь прихваченными капсулами с безвкусной питательной смесью. Наконец, наш безымянный корабль вошел в пространство Федерации. Фокси предлагала дать трофейному судну имя и оставить себе, на что получила эмоциональное восклицание Рокси на тему «Не дай, владыки! Я не хочу остаток жизни чинить эту рухлядь!» В чем-то Лолька права. Бывший торгаш точно не выдержит длительный полет. «Ура! Связь восстановилась! Я смогу посмотреть накопившиеся эпизоды!» Среди легионеров нашелся сериаломан. Он засел в углу, активно хрустя старыми чипсами. Единственный, кто решился попробовать древнюю еду. По его утверждению, очень даже неплохо, разве что не хватало соли. Послышались радостные смешки, вздохи облегчения и обсуждения, сколько нам заплатят за успешно выполненную миссию и кто куда потратит деньги. Перед моими глазами появилось системное сообщение. «Легионер Цезарь, поздравляем с успешным выполнением задания. За спасение генерала Ангамора вы получаете...» «У меня есть сообщение чрезвычайной важности», — заявил я в пустоту. Сейчас в кабине никого не было, я мог говорить свободно, без риска сойти за безумца. У меня и так проблемы с репутацией. Помимо генерала, мы вывезли со станции около 300 граждан Федерации. Крайне высока вероятность нахождения среди них агента Белого Роя. «Ваше сообщение принято. Статус миссии изменен на «в процессе». Выдача награды отменена. Ведите судно по указанным координатам». Посмотрев космическую карту, тяжело вздохнул. Пустая система без обитаемых планет или ценных ресурсов. Дыра похлеще Тартуса. У нас хотя бы есть полезные ископаемые. Самые паршивые — туда лететь не меньше 12 часов. Легиону требовалось время на подготовку встречи, но мы же могли просто повисеть в одном месте. В принципе, я понимал причину. не хотели вспугнуть личинок непонятной обстановкой. Те могли убить себя сами, чтобы не попасть в плен. Жаль, это означает не самый веселый путь с жуткой головной болью на поднадоевших стимуляторах. «Может, тебя сменить?» — предложила Валькирия. «Паршиво. Я не услышал ее появления. Теряю форму. Ты совсем плохо выглядишь». «Все в порядке. Осталось немного». Стиснув зубы, уставился в одну точку на экране. «Не доверяешь?» — в голосе Эльсейки мелькнула обида, вытесненная тревогой за меня. «Поверь, я не такую колымагу могу заставить тронуться с места. Получила недавно большой опыт». «Дело не в этом. Команде лучше не видеть меня в таком состоянии. Многие вступили в Центурию из-за моей репутации. Нельзя показывать слабость». «Ты что, считаешь себя богом?» — звонко рассмеялась зеленоволосая девушка. «Раньше ты не пытался быть идеальным во всем». «Нет, конечно». Возмущение вызвало прилив сил. Я смог развернуться к ней, криво усмехнувшись. «Нас теперь больше. Нужно соответствовать». «Это тот редкий случай, когда я с тобой не согласна». Она вмиг посерьезнела, покачав головой. «Думаешь, они не знают, что ты чуть не умер ради нас? Желторотых новичков здесь нет. Все способны оценить износ оболочки. И поверь, твоей репутации точно не поможет звание упрямого осла». Чуть поразмыслив, признал ее правоту. Видимо, из-за усталости мои мысли пошли в неправильном направлении. Или вообще начался бред. С чего вдруг я перестал доверять членам собственной команды? Я точно не собирался создавать культ имени себя. Опершись на плечо боевой подруги, доковылял до ближайшей свободной каюты, с наслаждением рухнув на кровать. Темнота прошла мгновенно, освобождая от сковывающей боли. Эх, прекрасно запомнил во время учебы тот ужасный момент, когда только закрыл глаза и уже пора вставать. Не самое приятное чувство, тем хуже было испытать его заново. Рокси аккуратно трясла меня за плечо. Дождавшись прояснившегося взгляда, она тихо шепнула. «Приближаемся. Радар зафиксировал крупное судно Федерации. Нам пришли указания собраться в трюме. У всех легионеров должны быть герметичные костюмы». «Понял. Спасибо». С трудом справившись с искушением уснуть обратно, встал одним резким рывком. Уплотнившийся на груди Войд растекся по всему телу, поддерживая ослабевшее тело. «Погнали». На всякий случай Ангамор приказал своим людям сложить оружие. Многим это не понравилось, однако никто не решился перечить чуду с железными кулаками. Носорог всем своим грозным видом демонстрировал, что он без раздумий пустит их в ход. К нам неторопливо приближалось огромное сверкающее судно. Яркие огни и белая краска слепили наши датчики, не давая нормально рассмотреть силуэт. Вдобавок оно излучало мощные помехи, из-за чего сильно глючила связь с легионом. Стыковку проводили под жалобные вздохи любители сериалов. У него не получалось досмотреть финальный эпизод. Мне бы, блин, его проблемы. Из шлюзов под мощным напором потек усыпляющий газ. Рокси помогала ему распространиться с помощью системы вентиляции. Любой, сделавший вдох, мгновенно засыпал. Выключили всех — и выживших обитателей Ковчега, и людей Ангамора. Легион попросил разрешения транслировать новым федератам изображение из наших глаз, чтобы они могли убедиться в безопасности прохода. Через час они, наконец, осмелились ступить на борт, явившись в продвинутой герметичной броне. Чем-то она напоминала подаренные Киангом комплекты. Очень стильно и гораздо круче. Такая могла выдержать танковый выстрел. Думаю, обычной маги им тоже нипочем. Мне бы таких 10 000, и я бы спокойно захватил себе какой-нибудь африканский трон, где приступил бы к бурному развитию бедной страны с нуля. Гвардейцы обеспечивали бы охрану границ от завистливых соседей, и я бы спокойно подготовил землю к вторжению, создав несокрушимую армию. Эх, мечты, мечты. Новые федераты почти не разговаривали с нами. Они деловито паковали спящих в левитирующие бронированные капсулы, начав с генерала. От помощи отказались, наоборот, попросив легионеров встать подальше, мол, не положено. Я почти не удивился, когда среди нас нашелся сверхразум из числа тех, кто шутит в аэропортах про бомбу у себя в заднице. Единственное, что радовало, он был не из нашей команды. «А почему вы нас не проверяете? Вдруг мы тоже заражены?» Нужно было как-то объяснить легионерам усыпляющий газ, странную деятельность и почему мы до сих пор не разошлись по домам. Недолго думая, выложил им все на чистоту. Федераты переглянулись между собой, смерили идиота долгим взглядом, будто решая, пристрелить его на месте или все же упаковать в капсулу. Наконец, кто-то из них ответил. «За вас поручилась корпорация. Она отслеживает состояние ваших тел. Тем более, вы все равно не жильцы». Они не соизволили дать дополнительные объяснения, несмотря на вопросы заволновавшихся легионеров. Я не вступал в переговоры, молча наблюдая за ними, подпирая ближайшую стену. Войд будто врос ногами в пол, позволяя мне не напрягаться. Федераты быстро справились со своей работой. Забрав с собой всех спящих, включая пленных зачинщиков бунта, они ушли на свой сверкающий корабль. Вместе с отстыковкой нам пришло новое задание. «Легионеры, вы должны направить корабль в ближайшую звезду. Корпорация компенсирует стоимость всего утерянного снаряжения с двукратной надбавкой. Благодарим за службу». Жаль, не получится вернуть близняшкам их мечи. «По крайней мере, уйдем красиво», — усмехнулся я, переключаясь на общий канал. «Вы можете отключаться. Возвращайтесь по домам. Я сам выполню последнее задание». Некоторые легионеры последовали моему совету, однако абсолютное большинство осталось на месте. Почти все сплошь центурионы. «Мы вместе это начали, вместе и закончим», — сказала за всех Валькирия. Эльсийку поддержали одобрительным гулом. Из нее получился отличный лидер. «Хорошо, тогда вставай за штурвал, а я пойду дальше спать. Фокси, составишь компанию?» Обняв поддерживающую лисичку, почти нормальным шагом направился в каюту, откуда меня выдернул приход федератов. Фокси с пониманием отнеслась к моему желанию просто полежать и отдохнуть, без всякого секса. Крепко обняв меня, она уткнулась носом в район груди, пока я гладил ее хвостик. Так мы и встретили столкновение с ближайшей звездой. Последним моим воспоминанием стала очень яркая вспышка —